Глава 5. Подводя итог, Йошитару Займакуза, псих. Наверное, уже немного поздно описывать суть деятельности клуба помощников, но предполагается, что мы выслушиваем проблемы учеников и стараемся им помочь. Если я этого не скажу, я и сам забуду, что это за клуб. Потому, как мы с Икиноситой обычно просто читаем книги, а Юигахама играется со своим телефоном. Да. А почему ты опять здесь? Юигахама так хорошо вписывалась в обстановку, что мы никогда не подвергали сомнению ее право находиться здесь. Но это не означает, что она была членом клуба. Собственно, я и не уверен, что и сам член этого клуба. А я в самом деле член? Как бы то ни было, все равно хочу уйти. А? Да у меня сегодня просто много свободного времени. Ты в курсе? В курсе? Хоть ты и говоришь так, но я не в курсе. Кстати, ты что, из Хиросимы? А? Хиросимы? Я из Чибы. На самом деле те, кто говорит на хиросимском диалекте, обычно добавляют вопрос в конце утверждения. И многие из них удивляются, услышав об этом от меня. Парни из Хиросимы говорят ужасно, но девушки с подлинным хиросимским акцентом очень милы. Фактически, этот акцент входит в десятку моих любимых акцентов. Ты родилась в Чибе, но не думай, что этого достаточно, чтобы говорить «я из Чибы». Слушай, Хикигая, я правда не понимаю, что ты пытаешься сказать. Юкиносита презрительно посмотрела на меня. Я проигнорировал. Поехали, Юигахама. Вопрос первый. Как ты назовешь внутреннее кровоизлияние после удара? Синячище. Верно. Выходит, ты и диалект Чибы понимаешь. Ладно, второй вопрос. Если бы ты выбирала гарнир к обеду, что бы ты выбрала? Орешки мисо. Может, ты на самом деле из Чибы? Я так и сказала, ты в курсе? Юигахама подбоченилась и склонила голову на бок, словно говоря: «Чего ты гонишь?» Сидящая рядом Юкиносита вздохнула. «Слушай, с чего это ты все вдруг? Какой смысл в этих вопросах?» «Да никакого, ясен пень. Просто трансчибийская викторина. Точнее, транс... пожалуй, от Мацудо до Чоуси. Это все не покрывает». «Ладно, ладно. Тогда от Савары до Татэямы. Так ты сверху вниз пошел. Слушайте, ну что вы так к этим городам привязались? Вы правда так Чибу любите?» «Ладно, третий вопрос. Если ты едешь к Токи по линии Сатобу, что назовешь странным существом, которое, не весть почему, вдруг тут появляется?» «Кстати, насчет Мацудо, Юкинан. Я слышала, что там полно магазинчиков с рамином. Давай туда смотаемся». «Рамен? Я не любительница рамена, так что...» «Не знаю». «Прекрасно! Я тоже не любительница!» «А? Как это может быть прекрасно? Можешь объяснить?» «Еще? Что-то там насчет Мацудо? Точно, там есть магазинчик под названием Нантока. Говорят, просто замечательный». «Ты слышишь, что тебе говорят?» «А, ну да, слышу. Кстати, тут рядом тоже есть хорошие магазинчики. Это все рядом с моим домом, так что я тут все знаю. Я всего в 5 минутах отсюда живу, знаешь ли. И здесь есть магазинчик, куда я все время захожу, когда с собакой гуляю». Правильный ответ – страус. Если вы едете на поезде и вдруг видите за окном страуса, думаю, вы не удивитесь, вы будете впечатлены. Ох. Я бросил прислушиваться к этому девчоночему трёпу и снова уткнулся в книгу. «Нас здесь всего трое, а я по-прежнему одиночка. Какого чёрта?» «Ну и ладно. Проводя так время, я в самом деле ощущаю себя обычным старшеклассником. У старшеклассников больше свободы, чем в средней школе, и они по большей части интересуются модными шмотками и едой. Так что этот трёп о рамене и правда очень похож на обычный разговор старшеклассников. Хотя большинство старшеклассников и думать не думают о чем-то вроде трансчибийской викторины. На следующий день я, как обычно, шел в клуб и с удивлением обнаружил, что Юкиносита с Юигахамой застыли у двери. Я не понимал, чего они там торчат, пока не увидел, что дверь приоткрыта, и они заглядывают в щель. И... чего вы тут делаете? Ай! Они синхронно взвизгнули и подпрыгнули. Хикигая, ты меня напугал. Это вы меня напугали. Что это за реакция? Это мне напоминает, как я ночью в гостиной наступил нашему коту на хвост. Можно больше так неожиданно не окликать. И раздраженный взгляд Юкиноситы тоже был очень похож на взгляд кота. Кстати, наш кот ко всем остальным членам семьи очень дружелюбен. И тут совсем как Юкиносита. Ну извини. Так что вы тут делаете? Юигахама как раз снова приоткрыла дверь и осторожно заглядывала в щель. Она и ответила. Там какой-то подозрительный тип. Кто тут подозрительный, так это вы обе. Ну хватит уже. Не будешь ли любезен зайти в комнату и выяснить, кто это такой? Раздраженно распорядилась Юкиносита. Я, как и было велено, вышел вперед, осторожно откатил дверь и вошел. Внутри нас встретил ветер. Едва я открыл дверь, нас охватил бриз. Обычный морской бриз, освещающий стоящую у моря школу. Он вихрился по комнате, разнося по ней какие-то бумажные листы. Это напомнило мне один цирковой трюк, когда из шелковой шляпы фокусника взлетает множество белых голубей. И в центре этого белого вихря стоял человек. «Ку-ку-ку-ку-ку, кто бы мог подумать, что мы встретимся в таком месте? Какой сюрприз! Я ждал тебя, Хачимон Хикигая!» Что? Он ждал меня и удивлен? Какого черта? Если кому-то тут и удивляться, так это мне. Я двинулся сквозь вихрящиеся белые листы, чтобы посмотреть на него поближе. И увидел. Боже, только не это. Только не это. Не хочу иметь дела с Йошитэру Займакузой. Ну, честно говоря, я ни с кем в этой школе дела иметь не хочу, но с этим типом вдвойне. Только посмотрите на него. Под градом, словно сейчас середина лета. А все из-за чертова пальто и этих перчаток без пальцев. Сделаю вид, что впервые его вижу. Хикигая, кажется, он тебя знает. Прячущаяся за мной Юкиносита. Та выглядывала из-за моего плеча и тут же скрывалась обратно. Займакуза с некоторым замешательством посмотрел на эти странные маневры, но тут же снова уперся в меня взглядом. Скрестил руки на груди и рассмеялся басом. Демонстративно пожал плечами и неспешно тряхнул головой. «Кто бы мог подумать, что ты забудешь старого партнера? Как низко, Хачимон!» «Он зовет тебя старым партнером?» Юигахама бросила на меня холодный взгляд из серии «Чтоб ты сдох, сволочь!» «Разумеется, старый партнер. Ты ведь помнишь, разве нет, как мы вместе отважно встречали эти адские дни?» «Нас поставили в пару на физкультуре». Я не мог больше молчать. Займакуза скривился. «Хм, черт бы побрал эти идиотские традиции. Работать в паре с тем, кто тебе нравится. Говорите. Как будто этому недолговечному телу нужна дружба. Не знаю, когда она угаснет, но любовь мне не нужна». Он уставился в окно, глядя куда-то вдаль. Как будто в этом пустом небе парит прекрасная принцесса. Думаю, теперь вы сами поняли, что это за тип. Может, даже догадались, что он один из тех. Зачем пожаловал, Займакуза? Ха, так ты все-таки назвал имя, запечатленное в моей душе. Разумеется, это я, повелитель мечей Йошитэру Займакуза. Он демонстративно тряхнул пальто и развернулся к нам с выражением вежливости на своей пухлой физиономии. Кажется, он полностью вошел в придуманную им же самим роль повелителя мечей. От одного взгляда на это существо в голове начинала пульсировать боль. А может не в голове, а в сердце. А взгляды Юкиноситы и Дюгахамы ранили еще сильнее. «Послушай, что все это значит?» Юкиносита с явно недовольным, или лучше сказать раздраженным, видом уставилась на меня. «О боже, ну почему именно на меня?» Это Йошитару Займакуза. Мы партнеры на физкультуре. Честно, так оно и есть. Дальше этого наши с Займакузой отношения не продвинулись. Хотя не будет так уж неверно сказать, что мы в каком-то смысле объединились, чтобы преодолеть эти ужасные времена. И что традиция вставать в пару с друзьями просто ужасно, это тоже правда. Займакуза тоже прошел через те же муки, и он тоже понимает, какой это кошмар. С самого первого занятия, когда нас поставили в пару, потому что больше никого не оставалось, мы так и занимались вместе. Честно говоря, мне хотелось спихнуть этого чунебьютого дурачка кому-нибудь еще, но так ничего не получилось. Я подумывал объявиться свободным агентом, но мой уровень слишком высок, чтобы кто-то на меня позарился. Ну ладно, ладно. Вру. Мы с Займакузой просто одиночки, у которых нет друзей. Юкиносита выслушала меня, поглядывая то на меня, то на Займакузу, потом удовлетворенно кивнула. Одного поля ягоды? Так ведь? Разумеется, она пришла к абсолютно неверному выводу. Не ставь меня с ним на одну полку, дура. Я не такой еще неудачник. Прежде всего, мы с ним даже не друзья, черт бы тебя побрал. Не могу не согласиться, разумеется. У меня нет друзей. Я настоящий одиночка. Грустно и немного иронично, заявил Займакуза. Вроде снова к норме вернулся. Ладно, это не важно. Кажется, твой друг что-то от тебя хочет, так? От слов Юкиноситы я едва не расплакался. Со средней школы слово «друг» меня так не ранило. С тех самых пор, как я там услышал от Каори: «Хикигая, ты славный мальчик, но встречаться с тобой немного... Давай останемся просто друзьями». Нафиг мне сдались такие друзья. Буа-ха-ха, я стер это из памяти. Кстати, Хачиман... Это ведь клуб помощников, так? Займакуза странно захохотал, снова войдя в роль, и посмотрел на меня. И что такой смех должен означать? Никогда еще такого не слышал. Да, это клуб помощников. Вместо меня ответила Юкиносита. Займакуза мельком глянул на нее и снова уперся взглядом в меня. И какого черта он именно на меня пялится? Вот как. Значит, если госпожа Хирацука меня не обманула, ты, Хачиман, должен исполнять мое желание, так? Сотни лет спустя ты снова будешь служить мне. Это будет достойно великого бога войны Хачимана. Клуб помощников не исполняет желание. Мы просто немного помогаем. Тогда помоги мне, Хачиман. Если подумать, мы ведь равны, разве нет? И как в старину, весь мир ляжет у наших ног. Разве ты не говорил, что я твой слуга? И какого черта ты только на меня пялишься? Такие мелочи не должны волновать таких, как мы. Ради такого случая я сделаю исключение. Займакуза неестественно прокашлялся, наверное, пытаясь скрыть неловкость. И, естественно, снова уставился на меня. А приношу свои извинения. Кажется, сердца людей уже не те, что в старину. О, как же я скорблю о чистых временах эпохи Мурамачи. А ты разве нет, Хачиман? Ни в коем разе. Иди и сдохни. Ку-ку-ку-ку-ку, как будто смерть может напугать меня. Она просто распахнет передо мной новый мир, дабы я мог завоевать его. Займакуза вскинул руки, его пальто билось на ветру. На редкость терпим к человеку, посоветовавшему ему сдохнуть. И я был таким же. Когда привыкаешь к оскорблениям и насилию, становишься просто профессионалом в парировании или игнорировании подобных вещей. Очень невесело иметь такой навык. Аж плакать хочется. Ох! Юкиносита явно ничего не понимала, она даже побледнела немного. «Хикигая, можно тебя на минуточку?» Дернула она меня за рукав, шепча в самое ухо. «Что происходит? Что это за повелитель мечей?» Ее лицо оказалось совсем рядом с моим. Я ощутил чарующий запах. Но вот в голосе не было ни намека на очарование. Чунибьё это. Просто синдром восьмиклассника. Чунибьё? Юкина Сита озадаченно посмотрела на меня. Только сейчас я заметил, как красиво двигаются ее губы. Странное открытие. Пытающаяся расслышать нас Юигахама тоже подключилась. Это болезнь такая? Да? Да не то чтобы болезнь, жаргонное словечко. Если вкратце, чунибьё. Это склонность к странному, вычурному поведению, нередко встречающейся в средней школе. А Займакуза даже на этом фоне выделялся не в лучшую сторону. Всегда есть ребята, мечтающие заиметь силы и способности, увиденные ими в мангах, аниме, играх и ведущие себя так, будто они этими способностями обладают. Ну и конечно, раз уж есть такие способности, должна быть история, откуда они взялись. Так что такие ребята обычно притворяются реинкарнацией какого-нибудь легендарного воина, избранником богов, чьим-нибудь тайным агентом или кем-нибудь еще. И ведут себя в соответствии с этой предысторией. Почему? Спрашиваете, они так поступают? Да потому, что это круто. Полагаю, что любой, кто прошел среднюю школу, хоть раз, да подумывал об этом. Каждый, наверное, в какой-то момент вставал перед зеркалом и говорил что-то вроде: «Добрый вечер всем, кто смотрит наше шоу! Сегодня в нашей программе новая песня о настоящей любви, которой я написал слова». По сути, чунибьё — это крайне выраженное проявление такого поведения. Похоже, Юкина Сита удовлетворила мое объяснение. Каждый раз буквально восхищаюсь, насколько быстро она умеет соображать. Не успеешь еще закончить фразу, а она уже на десяток шагов впереди. Никогда ей не надо растолковывать все в подробностях, чтобы она уловила суть дела. «Не понимаю, что тут творится?» Мрачно пробормотала Юигахама. В отличие от Юкина Ситы, отнюдь не выглядящая удовлетворенной. Ну, если по справедливости. Я бы сам вряд ли что понял из моего объяснения. Честно говоря, столь быстрое понимание Юкина Ситы — вещь неординарная. То есть он придумал себе какую-то историю и теперь притворяется этим человеком? В точку. Сейчас он Юшитэру Осикаги, 13-й сёгун Сёгуната Осикаги. Наверное, потому, что имена у них одинаковые. А ты как попал к нему в компанию? Тоже из-за имени, надо полагать. Правители клана Минамото, которому принадлежит род Осикаги, поклонялись богу войны Хачиману. Слышала про храм Хачимана в Камакуре? Юкина Сита вдруг замолчала. «Что такое?» Я повернулся к ней и увидел, что она ошеломленно смотрит на меня. «Я удивлена. Ты много знаешь?» «Ну, да». Сразу всплыли нехорошие воспоминания. Я отвернулся и попробовал сменить тему. Манера Займакузы докапываться до мелочей раздражает. Конечно, но его фантазии хотя бы основаны на реальной истории. Юкина Сита бросила быстрый взгляд на Займакузу и спросила с неподдельным недовольством: «Ты хочешь сказать, что бывают случаи еще хуже, чем это?» «Конечно». «Чисто из любопытства. Какие же?» «Изначально в этом мире было 7 богов. 3 бога Созидания, Великий Император Гарин, богиня войны Митика и защитница душ Хиртия, 3 бога Разрушения, король дураков Орта, жрец затерянного храма Рогу и богиня ложных обвинений Лала. И был вечно отсутствующий бог без имени. С начала времен эти 7 богов раз за разом сначала добивались процветания мира, а затем разрушали его. 6 раз повторялся этот цикл, и наконец правительство Японии решило предотвратить разрушение мира, найдя реинкарнации богов. Главным среди этих 7 богов был вечно отсутствующий бог без имени, чью силу невозможно представить, и я, Хачи... Блин! А ты умеешь задавать вопросы, да? И ничего себе, ты едва не заставила меня проболтаться. Да ничего я тебя не заставляла. отвратительно. Юигахама, следи за базаром, а не то тебя в один прекрасный день обнаружат покончивший с собой. Юкиносита недовольно вздохнула, поглядывая то на меня, то на Займакузу, и заговорила. Иначе говоря, Хигай выступает в той же команде, вот почему он все знает. Когда дело касается этого повелителя мечей или чего-то подобного... Нет, Юкиносита, что ты такое говоришь? Конечно же, все не так, Юкиносита. Что же дело до того, почему я столько знаю? Это потому, что я увлекаюсь историей. Японии, ты в курсе? Потому что я играю в стремление Набунаги. Ты в курсе? Ну да. Юкиносита с сомнением посмотрела на меня. Похоже, я считаюсь виновным, пока не докажу обратное. Но я не сдамся. Я не такой, как Займакуза. Я могу уверенно смотреть Юкиносите в глаза. Потому что ее слова не совсем верны. Конечно же, я не такой, как Займакуза. Теперь. Хачиман – имя редкое. И в детстве я задавался вопросом, не особенный ли я. Мне нравились манга и аниме, так что вполне естественно было попасть под власть подобных иллюзий. Валяясь на кровати, представляя себе, что во мне кроется невероятная сила, и что в один прекрасный день она проснется, и тогда я вступлю в битву, решающую судьбу мира. Готовясь к тому дню, вести дневник Царства Божьего, и даже каждые 3 месяца писать отчеты правительству, все ведь подобным балуются, да? Или нет? Ну, как бы это сказать... Когда-то я был с ним, но уже ушел. Посмотрим. Юкиносита ехидно ухмыльнулась и двинулась к Займакузе. Глядя ей в спину, я вдруг подумал, а на самом ли деле я не такой, как он? Ответ. Да. Я отбросил свои дурацкие фантазии, не пишу дневники Царства Божьего и отчеты правительству. Единственное, что еще осталось, это черный список. Разумеется, почетное 1-е место в нем занимает Юкиносита. Я не играю с фигурками роботов, издавая всяческие звуки и не валяя дурака с бельевыми прищепками в попытке создать сильнейшего робота в мире. Я не мастерю оружие из резинок и фольги, и я перестал наряжаться в отцовское пальто и мамины искусственные меха. Я совсем не такой, как Займакуза. Пока я отгонял собственную нерешительность, Юкиносита уже встала прямо перед Займакузой. Юигахама громко прошептала. «Юкинан, беги!» «Бедный парень. Кажется, я поняла. Ты хочешь, чтобы мы помогли тебе вылечиться. Я права?» «Хачиман. Я пришел сюда, дабы познать, будешь ли ты верен клятве исполнить наши желания. Это всего лишь одно, но наивысшее желание». Займакуза отвернулся от Юкиноситы и уставился на меня. Он явно уже путает «я» и королевское «мы». Так смущен? Тут я кое-что сообразил. Каждый раз, когда с ним заговаривала Юкиносита, он тут же поворачивался ко мне. Понятно. Не могу не посочувствовать. Прежде чем я понял, что Юкиносита за человек, я тоже каждый раз нервничал. Как она со мной заговаривала. Я даже в глаза и смотреть не мог. Но Юкиносита чувствительностью не отличается, и она не из тех, кто будет потакать подобным мужским слабостям. «Это я с тобой разговариваю. А когда с тобой разговаривают, ты должен смотреть на того, кто с тобой говорит». Холодно отрезала она, хватая Займакузу за воротник и разворачивая к себе. Разумеется, собственные манеры ее не волнуют. Но она реально злится, когда дело касается чьих-то чужих манер. До такой степени, что мне приходится формально приветствовать ее каждый раз, когда я прихожу в клуб. Юкиносита отпустила воротник Займакузы. Тот откашлялся. Честное слово, не лучший момент для того, чтобы оставаться в образе. Ва-ха-ха-ха-ха, клянусь Юпитером! Займакуза подавленно уперся взглядом в пол. Почему ты сейчас носишь пальто? Это плащ, как одна из 12 моих святых вещей, защищает меня от демонической энергии этого мира. И каждый раз, когда я реинкарнируюсь, он позволяет мне выбрать наиболее подходящую форму. Буахаха! Прекрати нести чушь. Хорошо. И зачем тебе перчатки без пальцев? Какой в них смысл? Они пальцы не защищают. А, да, ну, это наследство от моей предыдущей инкарнации. Еще одна из 12 святых вещей. Это особая броня, стреляющая бриллиантами. И дабы проще было пользоваться ее силой в бою, я оставляю пальцы открытыми. Вот именно, буахаха. Ты опять несешь чушь. Бурный хохот быстро перетек в печальный вздох. И Займагуза снова замолчал. Может, Юкиносита пожалела его в этот момент? Она сменила тон на добрый. Значит, мы можем просто сказать, что ты хочешь излечиться от этой болезни. Да не болезнь это. Тихо промямлил Займагуза, по-прежнему не глядя на Юкиноситу. Он опять смотрел на меня, и на лице его было написано отчаяние. Он окончательно вернулся в нормальное состояние. Кажется, он просто не мог оставаться в образе под сверкающим взглядом Юкиноситы. Ох, не могу больше на это смотреть. Жалко же его. Даже захотелось бросить спасательный круг. Сначала надо отодвинуть Займагузу от Юкиноситы. Я шагнул к ним и почувствовал, что что-то попалось под ноги. Это был один из листков, что недавно летали по комнате. Я подобрал его и увидел столбцы корявых иероглифов. Этот листок бумаги полностью захватил мое внимание. Это... Я осмотрелся. Листки разлетелись по всей комнате. Я подобрал их и разложил в правильном порядке. Как и следовало ожидать. Мне не надо было ничего говорить, чтобы ты все понял. Это поистине доказательство того, что не зря мы сражались в те адские дни. В голосе Займагузы бурлили эмоции, но я просто проигнорировал его. Юкиносита посмотрела на стопку бумаги в моих руках. «Что это?» Я сунул листки ей. Юкиносита начала перелистывать их, изучая содержимое. Я буквально наяву увидел вопросительный знак, всплывающий над ее головой. Наконец, она глубоко вздохнула и вернула всю пачку мне. «Что это?» «Черновик Ранабе, полагаю». Займагуза прочистил глотку. «Спасибо, что смотрите в самую суть!» «Да, я написал Ранабе. Я хочу послать его на конкурс молодых авторов. Но у меня нет друзей, которые могли бы прочитать его и высказать свое мнение. Прочтите вы!» «Что-то у меня нехорошее предчувствие. Можно сказать, что желание написать Ранабе – это естественное следствие синдрома восьмиклассника». Ничего удивительного, что им хочется перенести свои фантазии в реальную жизнь. И нет ничего странного, что Чунибьё с его раскрученным воображением считает, что из него получится хороший писатель. И, конечно, было бы здорово зарабатывать себе на жизнь тем, что тебе нравится. Так что желание Займагузы стать писателем – это нормально. С другой стороны, манеру, в которой он продемонстрировал нам свое творение, нормально не назовешь. Полно сайтов, на которых можно выложить свою работу и прочитать отзывы. Не хочешь попробовать? Ни за что. Они безжалостны, раскритикуют в усмерть. Я этого не переживу. Тряпка. Но если честно, в интернете действительно не знают жалости. Они говорят все, что хотят, в то время как твои друзья бережнее относятся к твоим чувствам и стараются высказаться помягче. Вообще говоря, мы, по идее, действительно должны быть не слишком строги с Займагузой. Трудно жестко критиковать, глядя человеку прямо в глаза. Наверное, придется сделать это более обтекаемо, вот только... Но знаешь, я покосился на ничего не выражающее лицо Юкиноситы, встретившись с ней взглядом. Скорее всего, Юкиносита раздраконит тебя похлеще, чем могли бы в интернете. Мы с Юкиноситой и Юйгахамой взяли по копии опуса Займагузы и договорились прочитать его за ночь. Доведись мне лепить ярлык на его творение, я назвал бы это похождениями сверхчеловека в школе. Действие происходило в некоем маленьком японском городке. Там, под покровом тьмы, постоянно разыгрывались битвы между тайными организациями и сверхсильными реинкарнациями. В центре этого действа оказывается совершенно заурядный юнец, в котором дремлет скрытая сила. Сила пробуждается, и герой начинает штаблевать врагов одного за другим. Я закончил читать, когда в окно уже светило восходящее солнце. В результате спал на всех уроках. Но все равно, как только закончились бесконечный шестой урок и короткий классный час, направился в клуб. «Эй, подожди!» Услышал я за спиной, подходя к спецкорпусу и обернулся, Меня догоняла Дюйга Хама с подпрыгивающим за плечами цветастым рюкзачком. «Хики, неважно выглядишь, что с тобой?» «Да понимаешь, всю ночь читать эту фигню кто угодно устанет. Совершенно не выспался. А вот почему ты так бодро выглядишь, если все прочла?» «А?» Юйга Хама заморгала. «А, ну да, так спать охота!» «Даже не открывала, да?» Юйга Хама уставилась в окно, делая вид, что не слышала. Она изображала невиновность, но я видел, как по щекам и шее побежали капли пота. «Интересно, а если блузка промокнет, там что-нибудь будет видно?» Я открыл дверь и увидел редкое зрелище. Как Юкиносита клюет носом. Славно поработала. Но Юкиносита не просыпалась, все так же тихо и ровно дыша. Почти что улыбающееся лицо настолько не сочеталось с ее обычно суровым и резким поведением, что у меня даже сердце забилось быстрее. Мне хотелось вечно так стоять и смотреть, как она спит. Плавно покачивающиеся черные волосы, гладкая, почти прозрачная кожа, большие печальные глаза, изящно очерненные розовые губы. Розовые губы зашевелились. «Удивительное дело. Один взгляд на тебя, и я моментально проснулась». «Ох, кажется, я тоже проснулся». Она обманула меня своей красивой внешностью, и я почти потерял контроль. Как бы мне хотелось, чтобы эта девчонка заснула навсегда. Юкиносита зевнула, как котенок, и грациозно потянулась, вскинув руки над головой. «Судя по твоему виду, у тебя тоже была непростая ночь». «Да, давненько я так всю ночь не пахал. И никогда не читал чего-то такого. Не думаю, что смогу заставить себя полюбить подобные вещи». «Точно, и я думаю, что это дрянь». «А ты вообще не читала. Садись и читай сейчас. Черт бы тебя побрал». Юйга Хама сердито впыркнула и полезла в сумку за рукописью, как новенькой, без единой складочки. И принялась стремительно перелистывать страницы. Выглядела она при этом так, словно ей смертельно скучно. Я поглядел на это и не мог не высказаться. «Не все ранобэ такие. Среди них и хороших немало. Я прекрасно понимал, как это звучит в отношении творения Займа Кузы». Юкиносита вскинула голову. «Вроде того, что ты постоянно здесь читаешь?» «Именно. Это что надо. Рекомендую попробовать Гагага. Как-нибудь, если время найдется». «Ну да, именно так и говорят, когда читать вообще не собираются». В дверь постучали. «Дозвольте войти!» В комнату валился опять перешедший на старомодные манеры Займа Куза. «Ну что ж, излагайте ваши впечатления». Он расположился на стуле, надменно скрестив руки. На лице его явно читалось невесть откуда взявшееся чувство превосходства. Потрясающая самоуверенность. Юкиносита же выглядела необычно виновата. «Прошу прощения, я не слишком разбираюсь в подобных вещах, но...» Займа Куза отреагировал совершенно спокойно. «Не возражаю, даже таких, как я, интересует мнение простых смертных. Повествуй». «Хорошо». Юкиносита глубоко вздохнула, собираясь силами. «Скука смертная. Читать просто невозможно. В жизни такого занудства не встречала». «О...» Займа Куза был сражен первым же ударом. Стул качнулся и затрещал, но Займа Кузе все же удалось удержать равновесие и снова сесть прямо. «На будущее не будешь ли добра поведать мне, что именно здесь не так?» «Во-первых, построение предложений просто ужасно. Зачем тебе анастрофы? Ты не знаешь, что сначала должно идти подлежащее? Неужели в школе тебя этому не учили?» «Я думал, что так будет привлекательнее для читателей. Сначала надо хотя бы на минимальном уровне научиться писать на правильном японском, а потом уже думать о подобных вещах. К тому же у тебя слишком много сносок. Вот здесь в тексте у тебя написано «способности», а в сноске говорится о силе. Это совсем разные вещи. А вот здесь ты пишешь «Генко Хасен», что примерно означает «багровый убийца», а в сноске «кровавый кошмар». Откуда вообще этот кошмар взялся? «А, о, ты ошибаешься». во всех ранобэ. О сверхъестественном полно сносок. Это все лишь для собственного удовлетворения, а не для кого-то другого. Ты в самом деле хочешь, чтобы книгу кто-то читал? Тогда сделай сюжет не таким предсказуемым. С первых же страниц ясно, куда все повернется. Ни малейшей интриги нет. И зачем в этой сцене героиня обнажилась? Для этого же не было никакого повода. Фу. Но без таких сцен книги не продаются, так что ты должен это... История слишком длинная. В тексте полно сложных иероглифов, так что его в самом деле тяжело читать. Да, и пожалуйста, воздержись давать другим читать незаконченные книги. Наверное, тебе стоит поднабраться здравого смысла, а потом можно будет поговорить и о твоем литературном стиле. Займакуза с воплем раскинул руки. Он задрал голову, уставившись в потолок. Плечи содрогались. Такая реакция изрядно раздражает, так что надо бы завязывать с этим. Давай на этом остановимся. Думаю, если ты выложишь все единым махом, это может плохо кончиться. Я еще не закончила? Хотя, ладно. Юйгахама, твой черед. А? Мой? Юйгахама явно была ошарашена. Займакуза умоляющий посмотрел на нее со слезами на глазах. Похоже, она пожалела беднягу и теперь судорожно пыталась придумать хоть какой-то комплимент, пялясь в никуда. Это... похоже, ты знаешь много сложных слов. Все, ты его добила. Такие слова для начинающих авторов абсолютное табу. Ведь если подумать, это единственная хорошая вещь, которую Юйгахама могла сказать о творении Займакузы. На самом деле, это общие слова, которые говорят автору, когда хотят от него отделаться. Они означают, что твоя работа никого не заинтересовала. Ну, тогда... Хики, давай ты! Юйгахама, кажется, готова была пуститься в бегство. Она вскочила и сунула мне свой стул. Я взял его и сел прямо перед Займакузой. Юйгахама пристроилась в сторонке. Похоже, она не смогла уже смотреть в глаза бледному и измученному парню. Хачиман, ты ведь понимаешь меня, да? Мир, который я создал, это великолепие простора. Ты ведь понимаешь, да? Ты понимаешь величие моей истории, которое профаны и надеяться не могут оценить. Да. Да, я слишком хорошо его понимаю. Я ободряюще кивнул. Устремленный на меня взгляд Займакузы светился абсолютным доверием. Думаю, я должен ответить честно. Это будет по-мужски. Я глубоко вздохнул и мягко сказал. Итак, у кого сюжет спёр? Займакуза рухнул на пол и начал кататься по нему. И остановился, лишь врезавшись в стену. Так и лежал дальше, не шевелясь. Остекленевшие глаза смотрели в потолок. По щеке катилась одинокая слеза. Казалось, он уже отдает концы. А ты безжалостен. Это было определенно куда безжалостнее того, что говорила я. Ошеломленно пробормотала Юкина Сита. Слушай, Юйгахама ткнула меня локтем. Кажется, она хотела, чтобы я еще что-то сказал. А что тут скажешь? Я призадумался и понял, что совсем забыл упомянуть важнейшую вещь для ранобэ. Знаешь, текст — это ерунда. Главное — иллюстрации. Займакуза несколько раз глубоко вздохнул, успокаиваясь, и поднялся как новорожденный олененок на трясущихся ножках. Ты... прочитаешь мою новую книгу? Я не верил своим ушам. Онемел, не в силах понять услышанное, но он повторил снова, на сей раз уже уверенней. Вы прочтете мою новую книгу? Он смотрел на нас с Юкина Ситой горящими глазами. Ты... ты что, конченый мазохист? Спрятавшийся за мной Юйгахама посмотрел на него с отвращением. Ее взгляд, казалось, говорил... «Сдохни, извращенец!» «Нет, Юйгахама, это не так. Ты в самом деле хочешь снова пройти через все то, через что прошел сегодня?» «Конечно. Это была очень жестокая критика. Я уж начал думать, что лучше бы мне умереть. Что я не популярен, и у меня нет друзей. Точнее, мне хотелось кого-нибудь убить». «Конечно, могу понять. Скажи мне кто-нибудь такое, мне бы тоже захотелось убить». Займакуза не обратил на это внимания. Но я все равно был счастлив, что моя работа кому-то нужна. Ее кто-то прочитал, ее кто-то критикует. Это правда здорово. Я сейчас не понимаю, как это назвать, но я действительно счастлив, что мою книгу прочитали. Займакуза улыбнулся. И это была улыбка не повелителя мечей. Это была улыбка Йошитеры Займакузы. А, вот оно что. У него не просто синдром восьмиклассника. Он страдает еще и тяжелой формой графомании. Он хочет писать, потому что у него есть что-то, что он хочет рассказать другим. И радуется, если его творение тронет чье-то сердце. Так что он будет писать, писать и писать снова и снова, даже если никто его за это не поблагодарит. Он все равно будет писать. Это я и называю графоманией. Так что единственное, что я мог ответить на это... Конечно, прочту. Я не мог отказать. В конце концов, это и есть состояние, пришедшее в равновесие с его синдромом восьмиклассника. Даже если окружающие будут считать его больным, будут коситься на него, будут игнорировать или смеяться над ним, он никогда им не уступит, он не сдастся. Он будет изо всех сил стараться воплотить свои грезы в реальность. «Как только напишу новую книгу, сразу вам принесу!» Займакуза развернулся и широкими шагами двинулся к выходу. Дверь неприятно блеснула, закрываясь. Даже если он и не совсем нормален, если он может высказать свои идеи, именно это он и должен делать. Если бы он захотел измениться лишь потому, что кто-то отверг его идеи, это значило бы, что они ничего не стоят, и что он врет самому себе. В этом плане Займакуза все в порядке. Ну, за исключением некоторых неприятных черт с его личностью, разумеется. Прошло несколько дней. Шел 6-й урок, физкультура. И как всегда я оказался в паре с Займакузой. Ничего не изменилось. Хачман, как думаешь, кто из иллюстраторов сейчас самый лучший и самый популярный? Не беги вперед, лошади. Выиграешь конкурс, тогда и будешь думать. Пожалуй. Важнее выбрать, где публиковаться. Ты что, всерьез рассчитываешь выиграть? Если будет хорошо продаваться, может по ней снимут аниме, и я смогу жениться на Сэйю. К этому сводились все наши Займакузой разговоры на физкультуре. Больше ничего не изменилось. В общем, совершенно бессмысленный трёп и не слишком веселый. Так что не смеялись мы, как бывало в других парах, не о крутых и модных вещах, а о какой-то ерунде. Я правда думаю, что мы сглупили, взявшись за это дело. И чувствую, что все это было совершенно бессмысленно. Правда, хотя бы уроки физкультуры больше не были мне противны. Но это и все.